Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро в Бразилии. «И вот оно, последнее чудо света!» Саша взял Машу за руку, чтобы переместиться в Бразилию. «Нас встречает с распростертыми объятиями статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро!» Бразилия — самое густонаселенное и большое государство в Южной Америке. Когда-то страна называлась «Земля Святого Креста», а свое нынешнее название обрела от дерева «Пау-Бразил», которое используется при окрашивании тканей. Интересно, что официальным языком Бразилии является португальский. У жителей страны две страсти — футбол и танцы. В одном из крупнейших городов Рио-де-Жанейро проходит самый многолюдный карнавал в мире, где люди танцуют самбу. Столицей государства является Бразилия. «Какая она внушительная!» — Маша закинула голову. «Да, ее размер 38 метров, как 12-этажный дом. И более того, стоит монумент на 8-метровом пьедестале на вершине горы Корковаду, так что Христа Искупителя видно из любой точки города. Маша, как ты заметила, мы вновь оказались в Бразилии, с которой и начинали наше путешествие, изучая богатство сельвы Амазонки. Не зря меня мучили смутные сомнения, что я уже здесь была. Ой, список чудес света испарился», — с сожалением сказал Саша. «Саша, мы увидели немало чудес света. Нам пора возвращаться». «Маша». «Вот и дом». «Саша». «Медальон исчез». «Исследователь». «Другие ребята тоже мечтают увидеть чудеса света и ждут волшебный медальон».